Матерь Агни-йоги. Обратите внимание на то, что общее планетное неуравновесие в моменты своего усиления очень тяжко воздействует на психику человека. В эти моменты и личные испытания усугубляются и становятся особенно трудными. Когда переходный период закончится и Сатия-юга настанет на планете, и неуравновесие заменится равновесием и гармонией, тогда изменится все, и уже не придется испытывать и переживать то, что приходится теперь. Мысли о будущем, сужденном и непреложном, помогут пройти через это трудное время.